Глава 12. Все происходящее за ужином Дуня воспринимала будто со стороны. Она ела, слушала разговоры мужчин, которых мало что понимала. Хорошо, что Аня была рядом и немного болтала обо всем на свете, отвлекая ее. Изредка подруга фыркала на замечание Тахирова, который расположился справа от нее, но, слава богу, не ругалась с ним. А вот все внимание Дуни отобрал Ирбис. Мужчина то крепко держал ее ладонь, устроив на своем бедре, как и тогда в ресторане. То касался пальцами плеча, держа руку на спинке ее Дуниного стула. И ведь невозможно отстраниться, потому что за столом слишком много народу, и сидеть пришлось компактненько, несмотря на приличные габариты стола. А после, когда Маргарита Павловна накрыла стол к чаю, Ирбис и вовсе подгреб Дуню вместе со стулом ближе, заставив девушку прижаться к его могучему боку. И ведь Дуня порывалась помочь экономке с чаем и грязной посудой, но помощь подоспела с другой стороны. Охранники бодро и ловко убрали со стола, будто всегда поступали именно так. Впрочем, Дуня не удивилась. Ирбис и прежде ужинал со своими подчиненными в стенах особняка. Да и обстановка, как поняла Дуня, была неформальной, домашней. По крайней мере, почти все парни сразу же избавились от строгих пиджаков, и только оружие охраны, оставленное в кобурах, напоминало об их статусе. Когда десерт был съеден, а разговоры за столом стали более активными, Дуня вдруг разобрала шипение подруги. «Руки убрал, дикарь?» «Да я тебя не трогал», — парировал Тахиров. «Так, все, я домой», — резко проговорила Аня и поднялась со своего места. Дуня видела, что рука Тамерлана все это время была на спинке стула Ани, а значит, Тахиров врал, будто не касался Анютки. «Анна, вам нужно некоторое время побыть здесь под охраной», — невозмутимо произнес Георгий, но таким ледяным тоном что-то плюхнулось обратно. «Но я же не могу. У меня работа», — негромко проговорила подруга и умоляюще взглянула на Дуню. Короткова взглянула на Ирбиса. Мысли путались, но четкое осознание пришло моментально. «Под охраной? Выходит, Георгий решил обезопасить и Аню? И ничего ей больше не грозит, ведь особняк Ирбиса напоминал Дуне неприступную и охраняемую крепость». Георгий молчал. Дуня пыталась хоть что-то прочесть в его глазах. А где-то, словно в другой вселенной, за пределами мира глаз Ирбиса, заговорил Тахиров. «Тоже мне важная работа», — насмешливо фыркнул он. «Да уж поважнее, чем бить морды и размахивать пистолетом», — вспылила Аня, а потом ласково добавила, уже очевидно обращаясь к охранникам. «Это я не вам, ребятушки. У вас, в отличие от бестолкового примата, работа очень важная и ответственная». «Да заткнулась бы уже, пока не поздно», — хмыкнул Тахиров. «Красивая же баба, пока рот не открываешь». «А не сходить ли вам, уважаемый, вже?» — понесла Аньку, но договорить не успела. Обернувшись, Дуня увидела, как Тахиров, сидя рядом с Аней, молниеносно прикрыл ей рот своей ладонью, а свободно держал телефон и слушал. Дуняша притихла, проследила за взглядом Тамерлана. Тот отвечал односложно, а смотрел на Ирбиса, взгляд которого становился все более холодным и отстраненным. Выходит, что-то случилось, и мужчины что-то без слов решали, глядя друг на друга. Дуня не ошиблась. За столом воцарилось молчание. Еще минуту назад легкая и непринужденная обстановка бесследно испарилась. Даже Аня притихла. Хотя да, говорить с залепленным ладонью ртом сложно. «Понял», — бросил Тахиров и разорвал вызов. «Гоша там». Ирбис не позволил договорить, не глядя на Дуню, негромко произнес: «Едем». Парни, как по команде, поднялись из-за стола, вышли из столовой, а потом и на улицу. Дуня не сводила тревожного взгляда с Георгия. «Уезжает. Опять. Надолго». Вопросов был целый ворох, но задать их девушка не решилась. «Дуняша, уверен, вы с подругой не успели разобрать твои вещи», — пробормотал Ирбис. «Будет чем заняться в мое отсутствие». «Да, конечно», — кивнула Дуня и поднялась со стула, но Георгий притянул ее на свое колено и обнял так, что дышать оказалось невозможно. Зато Дуня, правда, словно сквозь вату, разобрала звонкий хлопок и возмущенный: «Охамел!» «Да я ж на удачу, дура!» «На удачу лапай шмар подзаборных, а ко мне клешни свои не протягивай!» — рякнула Аня. Что именно ответил девушке Тахиров, Дуня уже не слышала, утонула в жадном прощальном поцелуе. А когда в особняке вновь стало тихо, Дуня рухнула на стол. Аня уже сидела рядом, обхватив ладонями щеки. «Дунька, какой-то трэш кругом творится!» — пробормотала подруга. Дуне оставалось только вздыхать. Права Ани, их размеренная и относительно спокойная жизнь кардинально изменилась за последние дни. Дуня не смогла себя заставить разобрать те пакеты, что ворохом лежали на небольшом диване в комнате Георгия. За окном уже стемнело, царила глубокая ночь. Особняк словно застыл в ожидании хозяина. Даже Анютка, которая всегда ложилась поздно, начала зевать. Маргарита Павловна проводила девушку в одну из гостевых спален, оставив Евдокию наедине со своими мыслями. Дуня не могла спать. Бродила по комнате, рассматривала вещи, принадлежащие Ирбису. А потом, приняв душ и завернувшись в халат, девушка застыла на пороге комнаты гардеробной. Свободного места было много, даже половина шкафов и полок не были заняты одеждой Георгия. Пожалуй, можно, как велел Ирбис, спокойно разместить здесь все обновки. Однако Дуне ничего этого не хотелось. Выключив свет, она вернулась в спальню, замерла перед огромной постелью. Минувшую ночь она провела здесь и прекрасно помнила, как тряслась от страха, увидев Ирбиса. А теперь? Боялась ли она его теперь? Дуня вздохнула. Кажется, вечность прошла с тех пор, как она увидела этого мужчину обнаженным. Вечность с их первого поцелуя. Вечность с того момента, когда Короткова приняла решение попросить помощи у Георгия. Вечность, а по факту несколько часов. И вот, стоя перед кроватью Ирбиса, Дуня понимала, что неистово ждет возвращения этого человека домой. Боится не его, а за него, волнуется. Наверное, сошла с ума. Не исключено, что она просто глупая, наивная дурочка. Определенно, придет время, и Дуня пожалеет об этих мыслях. Но да, она скучала по Георгию, хотя видела его всего пару часов назад. Скучала и чувствовала себя одинокой, без жгучих глаз и крепких рук. Вздохнув уже в который раз, Дуня присела в кресло. Ложиться в постель не хотелось. Ложе казалось огромным и неуютным без Ирбиса. А потому, забравшись в кресло и подтянув колени к груди, девушка настроилась на долгую и бессонную ночь, но сама не заметила, как провалилась в сон. Ирбис был зол. И ведь не впервые решают дела в стенах третьесортного кабака. А все здесь раздражало, бесило, вызывало агрессию. Устал Гоша от бесконечных гонок по городу посреди ночи, а ведь хотелось оказаться совсем не в центре города, а за его пределами, в особняке. «Георгий Матвеевич, мне гарантии нужны защита», — трясся Сатурлов, владелец заведения. «Сами понимаете, выбора не было». «А сейчас выходит есть», — подметил Тамир, привычно поигрывая цепочкой на брелоке. «Сейчас у меня обстоятельства другие», — стушался Сатурлов под натиском Тахирова. «Ближе к сути», — прищурился Ирбис, злясь от того, что время уходит впустую. Они не обо всех камерах знали. Видео четко, да и звук есть. С помехами, конечно, но все слышно, принялся нахваливать товар. Крот и Югра отдыхали с девочками, поддали чутка. «Слышь, Сатурн, ты нам пустую порношку не втюхивай», — начал злиться уже и Тамир. «Обижаете, Тамерлан Бекзатович», — насупился мужик и передал планшет с записью со скрытых камер наблюдения. «Так мы договорились?» Гоша мотнул головой, поднялся с кресла и двинулся к выходу. «Все». Терпения у Ирбиса больше не осталось. Видео посмотрят по пути в особняк, а защита Сатурна теперь под контролем Тахирова. Разумеется, если информация, которую передал держатель притона, действительно стоит того. Уже в тачке Георгий все же просмотрел видео. Выходит, не обманул Сатурн. Впрочем, иного Гоша не ожидал. Не посмел бы переть против Ирбиса с левой инфой без защиты Югры. «Походу, не соврал», — подметил Воронков, сидя на переднем пассажирском. «Да сразу ж видно. Зассал мужик», — усмехнулся Тамир. «Утром бы еще разок встретиться с человечком нужным. Гош, что скажешь?» «Можно», — кивнул Ирбис, а потом, отвернувшись к окну, спокойно уточнил. «А тебя чего это вдруг на природу потянуло?» «У него там личный интерес с прекрасным именем Анюта», — негромко заржал Макс. «Слышь, Ворон, как друга прошу, помолчи, а?» — пробубнил Тахиров. «А я что? Я молчу? Даже парни заметили, что Тамерлан Бекзатович отказался от щедрого приглашения падших женщин, уже более серьезно, но не скрывая ехидства, парировал Макс». «Говорю один раз, Тамир», — тихо, но с угрозой в голосе произнес Ирбис, он прекрасно знал давнего друга, как и его характер. «Если навредишь девчонке, а моя Дуня узнает и огорчится, прибью». «Да не трогал я ее», — скривился Тахиру, — «я тебя услышал, Гоша». Ирбис кивнул. Время позднее, на дороге чисто, а потому водитель, будто чуя нетерпение шефа, прибавил скорость. И до особняка кортеж добрался гораздо быстрее, чем мог бы, но гораздо медленнее, чем хотел бы Георгий. Оказавшись в холле, парни разошлись по своим комнатам. У Тамира, как и у Макса, спальни были на первом этаже. А потому по лестнице Георгий Матвеевич взлетел сам, без сопровождения, на ходу стягивая галстук. И остановился Ирбис, чтобы перевести дух, только закрыв дверь спальни. Тишина, мягкая и уютная, совсем не такая, как за этой дверью, ведь здесь была Дуняша.